сильнее сжал руль и немного наклонился вперед, словно следя, как противник на другом конце корта подбрасывает мяч для роковой первой подачи. В международном аэропорту Сан-Франциско он остановился у стойки британских авиалиний, чтобы забрать билеты в Лондон. Два билета на 3 июня и еще один для Кирсти на 10. День рождения Алисы был 18-го. Девушка за стойкой, медовая блондинка с легким персиковым пушком на лице, который на свету отливал золотом, поинтересовалась, не будет ли у него каких-нибудь особых пожеланий насчет еды. «Моя жена, — сказал Ларри, — сейчас увлекается буддизмом, поэтому ей подойдет что-нибудь с высоким содержанием клетчатки вроде суси. Дочь не станет есть ничего, хоть немного похожего на еду. Я же съем все, что в 2 часа ночи вы сможете мне предложить». Она расцвела улыбкой. «Все, что подается в полете, разрабатывается группой диетологов. В меню входят вегетарианские блюда и блюда для детей. Учитываются любые пристрастия». Ларри улыбнулся в ответ и сказал, что очень этому рад. Ему было интересно, узнала ли она его. Американцы обычно не стесняются говорить о таких вещах. «Эй, а вы не...» Мелькать на телеэкране означало причаститься истинных благ демократии. Но за те 1.5 года, что прошли после его расставания с сериалом, он тогда одурел от ярости и низкопробного кокаина, а Эл Ливервиц-младший, новый режиссер, уже 14-й, одурел от ярости и чересчур большой дозы экзотических витаминов. Он стал меньше походить на доктора Барри, обходительного, импозантного мужчину, который привносил в хай-тековские коридоры Солнечной долины талику английского лоска, и больше на его дядюшку, более грузного, скорее румяного, чем загорелого. «Вам понравилось в Калифорнии?» — спросила она. «Я здесь живу», — ответил он. «Тогда вам точно здесь нравится». Она вручила ему конверт из плотной глянцевой бумаги, в котором лежали билеты, и поскольку на этом ее обязанности закончились, ее порыв профессионального восторга угас, Ларри попрощался и положил билеты в карман. До рейса оставалось 15 минут. Он проглотил без воды розовую таблетку Занакса и поспешил к своему выходу мимо выстроившихся в аккуратной очереди пожилых туристов. Тайваньцы? Корейцы? Спрашивая себя, как отреагировала бы девушка у стойки, если бы в порыве откровенности он выложил ей всю правду о том, куда он летит и зачем. Он представил, как она нажимает секретную кнопку тревоги у себя под столом, и его уводит служба охраны аэропорта, и, впихнув в кабинет с зеркальными стеклами, совладав с его бешенством, надевает на него наручники. А может, он недооценил ее? Кто знает, какова ее личная жизнь, какие драмы переживает она, когда вечером возвращается с работы домой. В ее возрасте по лицу мало что угадаешь, а как еще? Рейс был точно по расписанию, забит под завязку, как всегда в середине дня. Деловитые пассажиры гуськом входили в салон и усаживались на свои места, выключая мобильные телефоны. Некоторые тут же начинали брифинги с коллегами. Для Ларри их разговоры были просто бессвязным бормотанием, странной смесью конторского сленга и эвфемизмов. Особи помоложе восхищали превосходной физической формой, как будто все как один были членами дорогих спортклубов. Так оно, скорее всего, и было. На некоторых были элегантные очки. Многие захватили с собой портативные компьютеры, но больше всего их объединяло сознание цели. Они принимали решения, двигали горы и потрясали основы основ, и по сравнению с ними он, бывший спортсмен и бывшая звезда мыльной оперы, был чем-то вроде безделушки на книжной полке, барочной завитушки. Рядом с ним, а он-то надеялся, что это место никто не займет, в последний момент села женщина с маленькой девочкой. На женщине было длинное мешковатое черное платье с этническими узорами и похожая на клобук шапочка, из-под которой на лоб выбивалась пара густых каштановых кудряшек. Искоса посматривая на нее, пока самолет выруливал на взлетную полосу, Ларри определил, что она намного моложе, чем казалось на первый взгляд. Лет 25-26, хотя словно нарочно одета так, чтобы выглядеть старше и менее привлекательно, вся в загадочных напусках и складочках, возможно, придуманных, чтобы оградить себя от излишнего контакта с внешним миром.